Новый Шлиссельбург. Рассказываю я здесь об этом случае, потому что он очень наглядно раскрывает новый расчет самодержавия. Теперь, после 1907 года, оно сознательно смешивало в Шлиссельбурге с одной стороны революционеров, то есть людей высшего служения моральному долгу, таких как Борис Жадановский, Петров, Владимир Лихтенштадт, Серго Орджоникидзе, Вороницын, Илья Ионов, Трелисер, а с другой стороны, таких гнуснейших преступников, как граф Абрин де Ласси. Самодержавие могло надеяться и надеялось, что чашка уголовников перетянет. Получится уже не прежний старый Шлиссельбург, не Бастилия, не романтический замок с томящимися в нем героями, борцами за свободу, а нормальная уголовная тюрьма, нормальный уголовный централ, где численно меньшая часть политические революционеры распылится. Однако этот расчет только представлялся математически правильным и логичным. На деле же он оказался ошибочным. Ошибка самодержавия была в том, что расчет свой оно построило только на одном количестве, совершенно упустившее из виду качество. Да, количественно уголовников было вдвое больше, чем революционеров. Но эта меньшая часть, 1/3, была качественно по своей моральной силе неизмеримо более весома, чем те 2/3. Не она растворилась в них, а они в ней. Произошло это, конечно, не сразу, не в один день, но факт этот бесспорен. В новом Шлиссельбурге тон задавали не уголовники, а политические революционеры. Как говорили сами заключенные, шлиссельбургская каторга была больше политическая, чем жиганская. Новый Шлиссельбург отличался от старого не только количеством и составом заключенных, в нем был и другой режим. Конечно, и теперь это была страшная крепостная каторжная тюрьма со всеми ее мрачными особенностями. Но по сравнению с прошлым, в ней было и кое-что новое. Не только внешние новшества, такие как упразднение прежних серых курток с черными рукавами и нашитым на спине бубновым тузом из черного сукна, или отмена для каторжан обязательного до тех пор бритья половины головы. Несомненным новшеством были и некоторые облегчения в жизни заключенных. Свидания, хотя и редкие, переписка, хотя и всячески стесненная. Наконец, в новом Шлиссельбурге оказалась возможность, существовавшая вне крепости, подпольная группа помощи политическим заключенным шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Группа эта была нелегальная, строго законспирирована, но она была, она работала, чего не было и не могло быть в старом Шлиссельбурге. Главной заслугой Марины Львовны и Якова Максимовича, он был председателем нашей шлиссельбургской группы, а вместе с тем и главной их удачей было то, что они нашли способы осуществлять нашу работу, используя для этого окружающую нейтральную среду. Мы были, как уже сказано, организацией подпольной. У нас не было и не могло быть юридического лица, печати или штемпеля, не было адреса, не было начальства, не было даже списка участников. Его надо было держать в памяти. Мы не служили нигде и никому, работали добровольно, не получая за это ни от кого никакой платы. Единственное, чего мы могли ожидать от царских властей, если кто-нибудь из нас засыплется и будет арестован, ему дадут полагающуюся по закону кару – заключение в крепость на срок не меньше 1 года. Мы ничего не могли делать открыто. У нас была по существу лишь 1 опора, окружавший нас негласный мир хороших людей, с которым мы были в постоянных, но столь же негласных отношениях. Деньги, материальные ценности, необходимые для заключенных, книги для библиотеки, лекарства, лимоны и рыбий жир для цинготных и туберкулезных, мясо, муку, сахар, крупы. Все это мы получали от них, от хороших людей.